Глава 75. Жители Австралии, ну, очень приветливые и общительные люди. И поэтому сейчас все вокруг нас пытаются пообщаться с Алекс. Со мной бесполезно. Кроме их привет, пока я все равно ничего не понимаю. А поскольку австралийцам лень выговаривать целые слова, и они привыкли их безобразно сокращать, то Алекс тоже понимает их через раз. И от этого страшно злиться. Но упорно продолжает осваивать местный диалект. Я же всех поприветствовала и сижу себе молча, попивая розовый коктейль. Дресс-код в этом клубе оказался лайтовым, поэтому, в отличие от меня, Алекс в своем развратном чехле идеально вписалась в хмельную и развязную атмосферу. Все мужчины, как и планировалось, пожирают ее глазами, но Алекс гордо и неприступно вихляет крутыми бедрами и не достается никому. «Айка, поздравляю, твой Кирилл-сан уже в дрова. Можно брать и пользовать». Ржет Алекс, а я не понимаю, почему в такой день, а вернее ночь, он совершенно один. Может, у него неприятности? В нашей переписке никаких намеков на одиночество. Где же его гламурная блондинка потерялась? Но даже если допустить, что они больше не вместе, то друзья же у него должны быть. И где эти разнузданные веселые парни, восхваляющие именинника и удерживающие его подальше от края алкогольной пропасти? Где они? «Теперь мы его единственные друзья», — резюмировала Алекс, когда я поделилась с ней своими мыслями. «А вот мы еще подумаем, дружить ли с этим потаскуном. Я смотрю, он совсем не скучает, уже всех девок глазами перетрахал. Так что не пропадет твой Кирсан. Он в абсолютной гармонии с окружающим миром и алкоголь принимает таким, какой он есть. Полагаю, Айка, ты для него нерентабельна. Пусть попроще себе найдет. Сидит вон, хер в окопе пристреливается, и морда у него порочная. Саш, заткнись, а!» Я начинаю смеяться. «Не ты ли у нас прёшься от порочных мужиков?» «Так ведь то ж я, а ты у нас юная, неискушенная дева. Это ж совсем другой расклад. Тебе для первой тренировки нужен опытный, интеллигентный и мягкий тренер». Наставительно вещает Алекс и сама начинает ржать, как лошадь. «Мягкого себе можешь забрать, а я сама знаю, кто мне нужен». «Согласна. Возможно, я еще плохо знаю Кирсана с хорошей стороны, зато хорошо вижу его кобелиные глазюки». «О, Айка, бегом расправь плечи. Наш клиент обратил свое мужское достоинство на твой тощий зад». «А ты и достоинство его разглядела». Усмехаюсь и отправляю ему сообщение. «Все еще празднуешь, Кир?» «Это опыт, Айка. Если глаза мужика приклеились надолго, то поверь мне, эта хреновина тоже сюда смотрит, просто нам из-за стола не видно». «Не то слово. Взахлёб черпаю положительные эмоции», — прилетает ответ пьяного оптимиста. «Что он там пишет?» — любопытствует Алекс. «Какие-нибудь гадости, небось?» Пишет, что ему очень весело. «О, ну это сразу видно. Веселее мужика я еще не встречала». Однако экран не успел погаснуть, как прилетело новое сообщение. «Гейша, а какой у тебя размер груди?» «Серьезно? А тебе не все равно, с какими сиськами ты переписываешься?» «Чего-чего?» Алекс перегнулась через мое плечо и, конечно, прочитала вопрос. «Ну все, вот он и явил нам свой истинный потасканный лик. Да какой он нафиг Кирилл Андреевич? Андрон Трахенберг, анус двуликий. Вот зачем ему сиськи в переписке? Вот увидишь, еще попросит фотку выслать, извращенец. Сашка, замолкни, иначе я тебя ударю чем-нибудь». Грожу ей, едва сдерживая смех, и отправляю Кириллу честный ответ. «Ну а смысл мне врать?» «Ударишь? Чем это интересно? Твои ударные палочки, насколько я помню, остались за семью морями, а без них своими ветками ты можешь разве что мух отгонять. И чем угрожать родной сестре? Подумай лучше». Алекс прислушалась к звуку сообщения и тянется посмотреть. «Ну-ка, чего он там ответил?» «Мой любимый размер». «Вот видишь?» — смеюсь я. «Мой Кирсан тоже интеллигент». Умом я понимаю, что это вранье, но почему-то приятно, что он ответил именно так. «Вот же змей изворотливый!» — подытожила Алекс. «Все, кладем на эти именины. Подайте шляпу и пальто». Ну и проваливай, без тебя намного тише». «Неблагодарная! Зри в корень, глупая!» — подстрекает меня рыжая Мегера. «А что? Отлично устроился мужик. Что бы значит переписываться, у него есть нежная Айка-сан с номером один, а перепихиваться он может с какой-нибудь надутой минеттой в ротоберуччи». Я подавилась коктейлем и закашлялась. «Сашка, коза, не смеши меня, когда я на тебя злюсь. Еще одно слово, и я уйду к Трахтенбергу». «А ему вообще не до тебя. У него серьезные телефонные переговоры. Гля, как хмурится». Я оглядываюсь через плечо, чтобы рассмотреть хмурого Кирсана, но мой взгляд цепляется за другого, смутно знакомого мужчину. Где же я его видела? «Сашуль, глянь-ка вон на того кренделя в серой майке», — киваю в сторону мужчины. «Ты помнишь, где он был с нами? На крокодиловой ферме. Тебе это не кажется странным?» Но Алекс слишком долго не может разглядеть нужного мужика, а потом, равнодушно пожав плечами, говорит, что ни разу его не видела. «Но это точно он, и на этот счет у меня имеются кое-какие предположения. Но когда я собираюсь облечь свои подозрения в слова, Алекс внезапно командует. «Так, хорош на чужих мужиков заглядываться, а то вон Кирсан бесхозный мается в поисках любимого размера. Готовь живца, пока его официантка отвлекает». Я послушно снимаю жакет и, перекинув волосы на грудь, обнажаю плечи. А спустя минуту Алекс начинает давиться смехом и похрюкивать. «Айка, мне его жалко. Ты бы сейчас видела его глаза. Сто пудов он уверен, что его приглючило. А, он идет! Не идет! Не может!» Алекс согнулась пополам, а я еле держусь, чтобы не оглянуться, и от чего-то волнуюсь. Да с чего мне волноваться-то? Но сердце стучит все быстрее и громче, будто чувствуя его приближение. «Бедняжка!» — глумится Алекс. «Веришь, Ай, он даже не мотыляется. Аж виски вспотели от напряжения. Ой, не могу. Ну, думаю, сегодня к утру успеет отойти. Или нет?» И Алекс запела дурным писклявым голоском. «А я лягу, прилягу, осушив третью флягу». «Я тебя сейчас убью!» — шиплю и ширяю ее локтем. «О, а хочешь, я для вас медлячок душещипательный организую? Уже немного осталось. Ух, а серьезный-то какой!» «Саш, иди в жопу!» Уже начинаю злиться, потому что боюсь рассмеяться не вовремя. «Мужчина, а вы случайно не меня потеряли?» — насмешливо спрашивает змеища Алекс. Я же пинаю ее по сытой бульонке, и она с шипением отпрыгивает в сторону. «Гейша?» Его голос за спиной звучит неуверенно, почти шепотом, но я не жду, когда он позовет второй раз, и разворачиваюсь к нему лицом. Волнение сразу улетучивается, а на смену ему приходит веселье, когда я вижу растерянный и недоверчивый взгляд моего героя. «Здравствуйте, Кирилл Андреевич. С днем рождения!» «Ой, ну какой же он пьяный и смешной!» «Это ты?» — спрашивает, не называя имени. А я догадываюсь, что он пока не сообразил, как меня величать. И в этот самый момент ритмичный рок сменяется тягучим блюзом. «Ну, Алекс, ну погоди!» «Кирилл Андреевич, вы, наверное, хотите пригласить меня на танец?» Спрашиваю его совершенно опешившего. «Хочу». Звучит почти как вопрос, и в ответ на мои удивленно приподнятые брови он поясняет. «Только боюсь, сейчас из меня не очень хороший танцор». «О, об этом даже не волнуйтесь, Кирилл Андреевич. Я же специалист в этой области». Не так уж и вру, потому что немного тренировалась с папой Пашей. Ну, а с этим товарищем в его-то состоянии я справлюсь в два счета. «Правда?» Он улыбается. «А я думал, ты специалист по недвижимости». «Запомнил. Молодец». «Точно, Кирилл Андреевич. А вы сейчас как раз недвижимость.